Матерь Агни-йоги. Тонкий мир по сознанию, и в тонком мире все творится и движется мыслью. Можно представить себе все разнообразие человеческих сознаний и всю бесконечность вариаций, различий, представления тонкого мира. Мысль движется устремлением. По устремлениям и желаниям человека определяются его мысли, а по мыслям – тонкое окружение и его характер. Так каждый является творцом тех условий, в которых он оказывается в надземном. Чего хотел, к чему устремлялся, то и имеешь вокруг. Устремлявшиеся к красоте на земле и жившие ею спело пожинают от красоты своих устремлений. Завсегдатаи пивных и горных и всех прочих притонов магнитно вовлечены будут в соответствующие слои пространства. Все, что есть на Земле, существует в мире астральном и выше, и каждому найдется место, точно созвучное его желаниям и устремлениям. Мир тонкий – очень справедливое состояние. Каждый получает по устремлениям.